553. Основа притяжения напрягается всеми жизненными проявлениями. Так, когда жизнь творит свои ступени, то можно утвердить начало явления основы. Из всех основ самой мощной является основа огня. Из всех основ самой тяжкой является основа ограниченности самости. Символ огня соединяет все принципы. Символ ограниченности есть малый круг сознания, потому жизнь собирает мировую энергию творческим огнем. Человечеству даны все нити мировой энергии, и основа жизни может созидать только огненным притяжением. Так звучит великая основа бытия.